Глава 5. С молчаливого согласия шерифа компания решила не возвращаться обратно в лес и вольготно устроилась в креслах и на диване гостиной. «Босс, а как вы вообще здесь оказались?» — решился на вопрос Лео. Факт самого присутствия такого колоритного персонажа в городе давно вызывал у троицы ожесточенные споры. Если Тасия и эльф легко восприняли, что шериф — обычный игрок, то с гномом вышла целая история. Эбер до последнего лелеял мечту выцегнить у любопытного НПС что-нибудь интересное. Такая вероятность существовала с любым неигровым персонажем, главное — проявить настойчивость. А настойчивости у гнома было на десятерых. Джо как-то смирился с произошедшей аварией. В первые месяцы его разум боролся, вытесняя любые негативные мысли, но позже, уже после подключения к игре, пришло примирение с реальностью, поэтому рассказ о трагических событиях вышел сухим и немногословным. «А вот как появился тут, понятия не имею. Вылетел из игры, зашел повторно уже в Атеке, возле фонтана», — завершил повествование Джо. «По ошибке подключения игрока перекидывает на ближайший сервер со стабильной связью», — солидно кивнул Лео. Когда дело касалось игры, он становился будто бы старше и мудрее. «Было дело, выкинуло соклановца в город второго круга бездны». «И как он там?» — заинтересовалась девушка. «Умер, конечно. Монстры 300-е, а он еле-еле взял 170-й», — мрачно хохотнул Лео и, будто поймав мысль, развернулся к шерифу. «Босс! А вы как тут 120-й-то взяли с первого уровня?» «А вот если бы кое-кто не дезертировал сегодня, все увидели бы», — проворчал Джо. Гном встрепенулся и заинтересованно уставился на шерифа. «Нет, на сегодня точно хватит впечатлений». Тасия заметила движение гнома и решила сразу же расставить точки над «и». «Да-да, завтра все посмотрим», — отмахнулся гном. «Выходит, на вашем корабле размещен сервер с локациями королевства Атека?» «Выходит, так». Джо внимательно читал контракт и дополнительно узнавал у Бриджит по поводу неразглашения информации. К его удивлению, разговаривать на этот счет ему не запрещалось. Психологи компании настоятельно рекомендовали не ограничивать Джонатана. «Так это же золотое дно!» Борода гномов встопорщилась от возбуждения. В глазах явно мелькал образ гигантской золотой горы. Джо даже потряс головой, чтобы сбросить наваждение, но образ держался стойко. «Вы представляете, какие огромные деньги можно получить, обладая доступом ко всем квестам, координатам кладов и ситуационным миссиям? Миллионы, только руку протяни. Хотел бы я оказаться на вашем месте». «Легко бы поменялся», — невесело улыбнулся Джо. «Вы не представляете, в какой дыре я нахожусь». «Так это ерунда. У меня есть знакомые в одесском таксопарке, домчат мигом». От возбуждения Эбер запустил руки в бороду. «За 1000 парсеков?» — иронично посмотрел на него шериф. Гном надолго задумался. «Считает, сколько будет 1000 парсек из расчета 12 рублей за километр», — громко прошептал Лео на ушко Тасье. «И вовсе нет», — засмущался гном. «А сколько в парсеке километров?» «Почти 31 триллион». «Дороговато», — мрачно заключил Эбер, но через пару мгновений снова засиял. «Так вы ведь уже там? Дело в шляпе. Я договариваюсь с нужными людьми за скромный процент, и вы вернетесь на землю очень и очень обеспеченным человеком». «Знаете, Эбер», — медленно произнес шериф, — «люди из Новы дали мне шанс, протянули руку помощи, когда отвернулись все. Поэтому я их никогда не предам. Если вы хотите и дальше жить в этом доме, никогда больше не поднимайте эту тему. Простите, у меня много дел». Шериф поднялся с кресла и ушел в свою комнату. «Перегиб», — кратко озвучила общую мысль девушка, хмуро посмотрев на гнома. «Мог бы и вышвырнуть нас». «И был бы прав», — подхватил Лео. «Так я как лучше хочу», — смутился гном. «Рано или поздно локацию все равно вскроют. Какая разница, кто это будет?» «Кстати, а какую награду дают за спасение шерифа с корабля?» Эльф решил сменить тему, пока ситуация не скатилась до свары. Трое одновременно застыли, над головами возник значок оффлайна. Из игры сеть не была доступна, разве что внутриигровая справка. Также синхронно друзья вновь вошли в игру и пораженно развернулись в сторону лестницы, по которой ушел шериф. «Амулет для постоянного 10-процентного повышения всех характеристик. Передаваемый. Откат амулета месяц», — озвучил Лео мысль за всех. «Круто». «По цене выйдет подороже моего бизнеса», — согласился Эбер. «Да такая вещь в принципе бесценна. Заметь, не указано, что можно использовать на одного человека единожды». «Чит», — вставила слово Тасси. «Может, удастся помочь ему починить корабль? Ладно с этими локациями, амулет тоже весьма неплох». «А он», — Лео повел глазами вверх, — «думаешь, не пробовал?» «Тоже верно», — загрустил Эбер. «Пивка бы сейчас. Лео, слетаешь?» «А мне не продают. Нет 21-го, нет спиртного». «Тасси?» Девушка молча указала на вечерний сумрак за время долгой беседы, окутавший город. «После 18 сухой закон. Вчера проверяли». «Сухой закон — это хорошо!» Радость жизни вновь вернулась к гному. «Будем заниматься самогоноварением по золотому за флягу». «Угу. А еще продавать фото с драконом и водить экскурсии к загадочному огороду чудес», — усмехнулась Тасси. «Если шерифа не убьют новые жители», — вздохнул Лео. «Мы-то претерпелись к странностям, да и компенсация неплоха». Эльф окинул взглядом новый наряд. «А вот на этот случай у меня есть план!» Гном вскинулся с места и едва не пошел к шерифу, но был остановлен более спокойными друзьями. «Завтра. Все завтра». Утро выдалось добрым. Ярко светило солнце в окно. Мило пофыркивал в ногах дракончик, повадившийся дрыхнуть на кровати шерифа. По дому разносились приятные запахи еды и кофе. Даже соседи по дому вели себя как-то тихо, умиротворенно, оттого весьма подозрительно. «Что вы опять натворили?» Джо решил сразу подтвердить или развеять свои подозрения. Был у него кот еще в ранней юности. Так тот тоже разительно менял характер с дикого на ласковый, если совершал что-то наказуемое. Три невинных взгляда были ему ответом. «Дело еще хуже», — подумал Джо. «Надо проверить, цела ли Мэрия». «Босс, мы тут придумали, как решить проблему с новичками». Вперед вышел Лео. Разумно, с тактической точки зрения. «Докладывай». «Как вы знаете, послезавтра в город прибудет группа численностью около 36 человек. Несмотря на нашу выдающуюся храбрость...» Каждый из троицы выпятил грудь и преданно смотрел в глаза начальнику. «Победить 10-кратно превосходящего врага нам не удастся. Но у нас есть дракон». «Так он же маленький». Джо обернулся на чешуйчатый клубок нежности, что до сих пор дрых на постели. «Маленький, если его не прокачивать. А вот после получения пары десятков уровней он значительно вырастет в размере и одним своим видом приведет в трепет соперника». Эльф довольно комично пытался чеканить фразы. «А еще он будет кушать в 10 раз больше», — озадаченно почесал затылок Джо. «Но большой дракон — это хорошо. Качать стоит. Только он спит все время». «Да это пустяк. Часть вашего опыта за убийство монстров будет автоматически переходить к Арчибальду. Мы просто перенесем его ближе к лесу и будем подводить к нему монстров. У нас все рассчитано». Эбер не выдержал и вступил в беседу, активно указывая руками то на дракона, то в окно. План был принят. Арчибальд вместе с одеялом был аккуратно пронесен через весь город и оставлен под надзором стражи возле ворот. «Тяжелый. Как только одеяло выдержало», — эльф с удовольствием раскинулся на траве. «Кстати, где он?» Тасси озадаченно смотрела на одеяло, где секунду назад посапывал дракончик. Арчи обнаружился на поляне. Неуклюже перебирая короткими лапами и слегка помахивая крылышками, дракон пытался догнать юркую фиолетовую бабочку. «Хана нашему плану!» Секунд через 10 наблюдения глубокомысленно выдал эльф. «Что такое?» — обеспокоенно переспросил шериф, и заметил играющего Арчибальда. «Да, это он в яму провалится». «Какая яма? Как бы на монстра вместе с нами не полез!» — досадовал гном. «У вас нет в меню действий дракона остановить или спать?» «Есть атака и стоп. Только после стоп он продолжает бегать за бабочкой». Джо озадаченно почесал затылок и еще раз применил команду остановки с тем же результатом. Дракон замер, но, не получив очередной команды, побежал за крылатым насекомым. Жать на стоп постоянно было по меньшей мере неудобно. «Можно направить Арчи атаковать кого-нибудь», — нашел решение эльф. «Только нам ведь все бойцы нужны. Разве что Натасью, но дракон все касты лечения собьет». «Вариант подходит», — взял ситуацию в свои руки шериф. «Делаем так. Арчибальд погоняется за гномом. Первый круг бегу я один, потом вместе с Лео». «Какой круг?» — не поняв, спросил гном. «Монстру бить надо, зачем бегать?» «Это проще показать, чем объяснить. Направляю дракона». Арчибальд с неожиданной резвостью погнался за целью, заставив Эбера моментально сорваться с места. «Стойте тут и не сбегайте в город, как вчера. Все будет хорошо». Джо дождался разбафа от Тассии и побежал в лес. Привычно зацепив пару монстров, Лоренс довольно быстро вернулся на поляну, завел чудовищ в ловчую яму и остановил атаку дракончика. «А где монстры?» — со сбитым дыханием произнес гном. На его глазах два лесных кошмара просто пропали из вида. Джо осторожно подвел троицу к яме и показал двух полумертвых чудовищ с одним пунктом здоровья у каждого. «И как их теперь добить?» Тасю передернула от мысли, что придется спускаться на дно ямы. Пугали не столько монстры, сколько торчащие острые колья. Джо без слов достал парочку собранных во время забега шишек и под ошарашенными взглядами троицы ловко метнул их в зверей. Перед глазами промелькнуло несколько сообщений о возросшем уровне Арчибальда. «Дракон уже 12-го уровня», — поделился радостью шериф. «Здорово!» Порадовались все, кроме гнома. «Теперь он станет бегать еще быстрее!» Эбер с опаской посмотрел на заметно подросшего дракона. «Сейчас я сбегаю вместе с Лео, а потом мы будем приводить монстров с двух сторон. Выйдет в два раза быстрее!» «Потерпи, для дела!» Тасия похлопала гнома по плечу. «Твой подвиг не будет забыт. Можешь броню снять, если тяжело». Гном с сомнением посмотрел на прорезавшиеся клыки Арчи и защиту снимать отказался. Дальнейшие часы слились в нескончаемый забег с сотнями монстров. Шериф и Лео синхронно заводили их на колья, Тасья обновляла маскировку ловушки, а Эбер проклинал свою затею и очень-очень длинный день, заполненный смертельно опасными забегами от все увеличивающейся рептилии. Пока что выручали заклинания Тасьи на скорость и короткий отдых между забегами, но вскоре даже огромная гномья выносливость начала подходить к концу. — Как ты там? Не устал? — окликнул бегущего гнома Лео. — Не, не! — хрипло вырывалось из горла Эбера. — Порядок, шеф! Еще два круга! Эльфу нравился адреналиновый забег. Это было куда интереснее монотонного избиения слабых монстров и долгой борьбы за выживание с монстрами сильными. — Могу больше! — выдавил из себя Эбер. — Шеф, можно даже три круга! — Не могу больше! — выкрикнул гном и повалился на землю. Дракон, а крылатого зверя двухметровой высоты уже было некорректно называть дракончиком, подлетел к лежащему телу и принялся вылизывать гнома. Подлетевший шериф и Тасья с Лео застали умильную картину. Устало улыбающийся гном уворачивался и загораживал руками лицо от языка Арчи. «Все-таки он меня любит», — довольно сообщил Эбер. «Или моет перед едой», — скептически произнес Джо, заметив плотоядный отблеск в глазах дракона. «Арчи! Фу!» Гном со стоном перевернулся на живот и пополз в сторону города. «Добычу будем делить без него?» Послышался еще один страдальческий стон, и тело гнома сделало широкий разворот. «Бессердечные!» — вспыхнула негодованием девушка и помогла бородатому подняться с земли. «Не расстраивайся, он еще маленький, вы обязательно подружитесь!» «Если он меня раньше не сожрет!» — буркнул гном. «В подобном Арчи не замечен. Все будет хорошо», — смущенно произнес Джо, наблюдая, как дракон понесся за очередной бабочкой. Все-таки зрелище того, как огромное черное тело в 2 метра высотой клацает челюстью, было по меньшей мере странновато. «Ключевые слова не замечен. Мало ли...» Гном потихоньку расслаблялся, чему способствовал цветочный венок, надеваемый Тасью ему на голову. Украшение явно плелось под Лео, и налезать на массивную голову гнома не особенно хотело, но путем приложения силы и некоторой талики упорства было плотно закреплено на макушке гнома этаким цветочным нимбом. «Есть идея», — произнес Лео, до того внимательно наблюдавший за игрой Арчибальда. «Собираешь бабочек, и в случае атаки дракона выпускаешь одну для отвлечения внимания. Гарантирую 100-процентный результат». Слова эльфа подтвердил неслабый толчок земли от падения на нее тяжелой драконьей туши в результате очередной попытки поймать крылатое насекомое. «Так и ниже помрут», — расстроенно произнес гном. «Виртуальные? Если подкармливать, нет. Вспомни зоопарк редких животных в столице. Кормить надо довольно редко. Это же игра». «Про редко не согласен. У меня хомяк и пару дней не прожил». Джо с подозрением отметил виноватые глаза собеседников. «Причем именно в тот день, когда я вас пригласил в дом». «На каком уровне дракон? Появились новые навыки?» Гном решил сменить острую тему. Шериф все еще оставался довольно пугающей фигурой, и его гнев на себе совершенно не хотелось проверять. Тем более в его подвале обнаружилось 150 могильных крестов, что весьма настораживало. Сам шериф залегендировал их как опоры для подвязки помидорной рассады, но произносил это не внушающим доверия тоном. Явно скрывал что-то зловещее. Шериф сбился с мысли и с интересом заглянул в интерфейс питомца. 46-й уровень, 12 очков навыков. Тут есть огненное дыхание, ледяное дыхание, начал перечислять Джо. Сразу нет. «Все, что дальнобойно, исключается. Мне его еще уровни 50 водить за собой. Я жить хочу!» — воинственно встал на защиту самого дорогого гном. «Может, отложим навыки на потом?» Лоренс скептически оглядел список из явно боевых умений с огромным уроном. «Принимается. Доставайте из ям добычу. Я пошел ловить бабочек», — скомандовал гном, и пока все не спохватились, уверенным шагом направился на юг вдоль леса. «Ты куда? Поляна-то вот она. Конкурировать с ним?» Гном направил руку в сторону дракона, гоняющегося за очередной крылатой жертвой. «Нет, хватит на сегодня безумств!» И ускорил шаг. Устало вздохнув, Джо принялся за работу. Втроем они довольно шустро выгребли из ловушек сегодняшний улов, отсортировали и разделили на 4 равных кучки. Шериф качал головой, наблюдая, как эльф с Тасией чуть ли не облизываются на свою долю добычи, и представлял на их месте Эбера. Предположительно, слюной смыло бы всю поляну. «А где Арчи?» За всеми хлопотами совсем не маленький дракончик умудрился потеряться. Трое обеспокоенно разошлись по поляне, изредка выкрикивая имя дракона, но в округе стояла тишина. Сама поляна была изрядно вытоптана как забегами шерифа, гнома и Лео, так и кувырками дракона, поэтому взять след было невозможно. «Расходимся. Вы с Тасьей идете на север, я на юг. Если находите, ведете его ко мне или в город», — раздал указание Джо и двинулся по своему маршруту. С ловлей бабочек у Эбера сразу не заладилось. Казалось бы, крылатое создание уже было в паре сантиметров от его рук, но за мгновение до поимки срывалось и улетало ввысь. Через пару часов охоты гном начал разделять ненависть дракона к этим насекомым. За все это время в импровизированной коробочке, нашедшейся в запасах гнома, разместились всего лишь с десяток бабочек, чего было явно недостаточно для спокойной жизни рядом с агрессивной рептилией. Погнавшись за очередной бестией, Эбер незаметно для себя углубился в лес. В высоком прыжке бабочка была поймана в заботливые руки ловца и уже практически помещена к остальным, когда внезапно лицо сидящего на поляне гнома накрыла посторонняя тень. Эбер очень осторожно начал поднимать глаза вверх. В голове роились десятки мыслей. От обиды на себя, за невнимательность, на Лео, за глупую идею, до предположения о возможном госте. Неужели его выследил Арчи? Или какой-то лесной монстр? Реальность оказалась хуже. На него изумленно пялились 9 человек в самых лучших по меркам прежних территорий доспехах. От удивления гном выпустил из рук коробочку, и 11 бабочек разлетелись по поляне. Стон сожаления непроизвольно вырвался из уст Эбера. Да фиг с ними, с людьми и их появлением на день раньше. Все, на что было потрачено 3 часа его времени, улепетывало от него в разные стороны. День явно не задался. «Фея», — утвердительно произнес один из смотревших на него людей. «Да какая ты фея? Эдж гном», — вступил в диалог второй. «Дурень, внимательно на него посмотри. Цветочный венок на голове, вокруг летают бабочки». «Одежда в звездочках, первый раз такую вижу», — уверенно ответил первый. «Явно фея». «Не бывает бородатых фей». Эбер с интересом переводил взгляд с одного на другого. После поражения с бабочками силы окончательно его покинули, так что вскакивать и что-то объяснять он не торопился. «Может, лепрекон?» — вступил в диалог третий. «Эй, я не лепрекон!» — все-таки возмутился гном. «Точно лепрекон. Смотри, как отмазывается». Гнома моментально взяли за грудки и мобилизовали контролирующим заклятием. «Где наше золото?» Моментально взвесив все возможные варианты действий, Эбер принял самое верное из них. «Шериф!» — разнеслось над лесом. Джо ходко ходил вокруг города, зорко высматривая и чутко прислушиваясь ко всему, что отличалось от обычной суеты лесной опушки. Внезапно, где-то на пределе слуха, раздался столь знакомый голос, громко и с надрывом взывавший к нему. Шериф моментально набрал скорость и уже через пару минут влетел в лесную чащу. На поляне полукругом стояли несколько человек и активно что-то трясли, закрывая этот предмет своими спинами. «Мужики, вы гнома не видели?» — вместо приветствия выдал Джо. Мужики вздрогнули и повернулись к шерифу, явно что-то скрывая за собой. «Ничего не видели?» — ответил центральный. «А дракона?» — печально спросил шериф. «Может, показалось. Или бежать надо куда-то дальше?» «Тут и дракон есть!» — заинтересовался второй, получил тумак от центрального и отступил назад. «А что это вы там прячете?» Джо сделал пару шагов вперед. Группа людей синхронно на пару шагов отступила назад. «Шериф!» — пискнуло что-то за спинами 9, но моментально прервалось. Джо мгновенно сорвался с места, проскользнул мимо поднимающего меч первого, перепрыгнул, опершись о дерево, через второго и через пару секунд оказался за спинами чужаков, только-только разворачивающихся к нему. Позади странной компании оказался связанный гном, удерживаемый одним из бандитов, как моментально окрестил их Джо. Тот, кто держал гнома, к слову, за ноги, головой вниз, открыл было рот, дабы недвусмысленно выразить свои эмоции, но был прерван метким ударом шишки, основательно заклинившей ему челюсть. От столь необычного приема бандит выпустил жертву из рук и в панике принялся вытаскивать инородный предмет из горла. Летящий к земле гном был подхвачен за пару сантиметров до земли и переброшен за спину шерифа. Под негодующие крики: «Он украл нашего лепрекона! Лови его!» Джо вместе со своей ношей побежал по лесу. В заведомо проигрышную схватку шериф вступать отказался. За спиной потихоньку приходил в себя гном. «Не требовали от меня денег, закопанное золото, обещали убить, сумасшедшие!» В промежутках между прыжками сумел выговорить Эбер. «Это не сумасшедшие, это террористы!» — сузил глаза шериф. «С такими у нас разговор простой, как с дикими хищными животными!» До слов гнома он еще надеялся решить проблему с бандой более-менее цивилизованными методами, но террористов ненавидел люто и людьми не считал. Джо притормозил и двинулся обратно к бандитам. Ему требовалось, чтобы погоня преследовала его след в след. Благодаря своей скорости шериф успел значительно разорвать дистанцию с преследователями. Группа моментально заметила потерянную было цель и устремилась вдогонку. Через десяток минут шериф фирменным финтом загнал всю группу из 9 человек на колья ловушки. Первые четверо влетели в нее моментально. Еще двое пытались остановиться, но были снесены в яму догоняющими. Наконец-то можно было передохнуть. В ходе гонки террористы несколько раз метали в шерифа что-то огненное, потом ледяное и даже десяток арбалетных болтов, но Джо, руководствуясь воплями гнома, смотревшего назад, вовремя менял траекторию движения, и ни один снаряд не задел ни его, ни напарника. Вместе с Эбером они расположились на краю ловчей ямы и наблюдали за исторгающими ругательства мужчинами, нашпиленными на деревянные острия. Было видно, что какой-либо сильной боли это не вызывает, но находиться в подобном положении им явно не нравилось. «Я тебя в реале найду, слышь!» — бесновался тот, которого для себя шериф окрестил центральным. Джо заинтересовался этой фразой и перегнулся через край ямы, чтобы посмотреть говорившему в глаза. «День, когда ты найдешь меня в реале, будет самым счастливым днем моей жизни», — проникновенно произнес Лоренс, отчего центральный моментально заткнулся и как-то съежился. «Что вы с нами будете делать?» Вместо ответа гном снял с головы венок и со скорбным лицом кинул в яму. «Эй, подождите!» — панически крикнул центральный. «Мы даже не сохранились в городе!» Джо набрал в руку горсть земли и тоже скинул в яму, после чего передал Эберу 9 шишек. Он не вел переговоров с террористами. Вечером на игровом форуме появилась горячая тема с названием «Лепрекон с шишками убил фулл-пати 200+. Что курят разработчики?» Джо попытался было рассказать о сложных взаимоотношениях гнома с ручным драконом, о тактике отвлечения внимания бабочками и нападении террористов-вымогателей, но в итоге вновь наблюдал сообщение о бане с причиной тролль, на этот раз на неделю. Джонатан пообещал себе обязательно выследить этого тролля, мешающего ему писать на форуме, и поотрывать тому руки.